Ариана Рамуна. Мальчик, который рисовал тени. Читает актер Станислав Федорчук. Пролог. Аушвиц, 21 декабря 1943 года. Айнцвай. Йоэль по-немецки считал шаги, отделявшие спальни от врачебных кабинетов. Стук подошв об пол метался между стылыми стенами, эхом отражался от потолка, призрачно-голубого в свете ламп. Драйфир. Он прыгнул и, крепко сжимая в руке альбом для рисования, оказался у единственного в коридоре окна. Все окна блока номер 10 были заколочены толстыми деревянными досками. Все, кроме этого. Отсюда виднелась аллея с голыми заснеженными березами, колючая проволока, поблескивающая под фонарями, а вдалеке деревенский домик, из трубы которого валил дым. Йоэль привстал на цыпочки. Снег настырно барабанил в стекло. Вдоволь настучавшись, ледяные комочки возвращались к аллее, чтобы засыпать и ее, и деревья, и клумбы, и бараки, и вышки охранников. Йоэль разглядел в сторожевой будке неподвижного солдата и плотные облачка его горячего дыхания, таявшие в воздухе. Казалось, человек на морозе дрожит, как осиновый лист, перед своим черным пулеметом. Йоэлю стало интересно, не мечтает ли охранник о чашке крепкого бульона, потрескивающем камине и семье, собравшейся у очага. Он в припрыжку побежал дальше. Фёнф Зекс. Перед кабинетом дяди Менгеле Йоэль остановился и подергал ручку. Оказалось, дверь заперта, лишь дрогнули жалюзи, глухо защелкав по стеклу. Там, над столом, рядом с коллекцией глазных яблок, висели его рисунки. Ему не нужно было заходить внутрь, чтобы их увидеть. Всю обстановку он знал, как свои 5 пальцев. Менгеле позволял Йоэлю гулять, где вздумается, даже заходить в кабинет, и вообще относился к нему иначе, чем к остальным детям. Например, разрешал рисовать. Везде развешивал его картинки, дарил их медсестрам и с неподдельной гордостью показывал другим эсэсовцам. Когда художница из Биркенау пришла зарисовывать близнецов, Йоэль с открытым ртом наблюдал за ее работой. Его очаровало то, как из хитросплетения карандашных черточек вдруг словно живые проглядывали глаза, обретали форму лица. Дина рисовала лучше всех, с кем когда-либо сталкивался Йоэль. Выпросив листок бумаги и обломок уголька, он нарисовал дорожку, ведущую к кухням. Одна из медсестер повесила этот набросок на стену. Дядя Менгеле сначала нахмурился, потом пригляделся и расплылся в невыразительной, но довольной улыбке. После обеда он принес альбом и коробку карандашей «Лира». Еще никогда в жизни у Йоэля не было таких дорогих карандашей. С тех пор их крыло блока номер 10 постепенно наполнилось его рисунками. Зибен Ахт. Он поскакал дальше, оставив кабинет Менгеле позади. Коридор был длинным и темным. Обитатели блока боялись этого места. Двери по обеим сторонам распахивались, словно голодные пасти, и с проглоченными людьми происходило нечто чудовищное. Временами из-за дверей доносились жуткие крики. Еще больше пугали ночные шепотки, тяжелые шаги, напоминавшие глухой бой часов, и стоны, от которых по спине бежали мурашки. Кое-кто утверждал, будто это призраки умерших во врачебных кабинетах. Блок кишел призраками. Их можно было увидеть по ночам, когда эти создания в молочно-белых саванах скользили вдоль стен или елозили по оконным стеклам, ни с того ни с сего покрывавшимся испариной. или их присутствие замечали по мерцанию лампочек, а лампочки в блоке мерцали постоянно. Йоэль собрался с духом. «Найн!» И замер перед раскрытой настежь дверью. Внутри было темно, если не считать слабенького свечения в глубине комнаты. Проем черным глазом пристально уставился на Йоэля. Подняв взгляд, тот в полумраке прочитал надпись на табличке у дверного косяка. «Сигизмунд Браун». Вдруг дверь со зловещим скрипом пришла в движение. Наверное, виной тому был сквозняк из приоткрытого окна, но Йоэль не мог отделаться от мысли, что история о привидениях все-таки правда. Он покрепче прижал к груди альбом, стараясь заглушить стук сердца. Однако вместо того, чтобы развернуться и удрать, отважно сунул нос в чернильную темноту лаборатории. Пока они ехали в поезде, мать, слыша, что он заговаривает с эсэсовцами, в надежде подтянуть свой немецкий, частенько приговаривала: «Йоэль, Йоэль, слишком уж ты у меня бойкий и любознательный. Не доведет тебя это до добра». Но с тех пор, как они прибыли в лагерь, именно живой ум, любопытство и некий природный дар, отличавший Йоэля от других близнецов, в том числе от его брата Габриэля, спасали ему жизнь и приносили дары в виде шоколадок, кубиков рафинада, а то и старенькой игрушки. Он с Габриэлем и немногими избранными жил в блоке номер 10, а не в бараках Беркенау, грязных, тесных и завшивленных, как ему рассказывали. Йоэль и Габриэль носили домашнюю, прежнюю одежду. Им не приходилось ежедневно шлепать пешком несколько километров до лаборатории Аушвица, где их измеряли и обследовали. «Разве это не добро?» — размышлял Йоэль. «Цейн». Собрав всю волю в кулак, он сделал шаг и героически пересек границу, отделявшую сумрак коридора от черноты кабинета, словно прыгнул в колодец. Внутри было темно, хоть глаз выколи. Нашарив выключатель, Йоэль щелкнул тумблером. Комнату залил холодный свет, такой яркий, что пришлось тереть глаза, прежде чем что-то стало видно. Приставив ладонь козырьком ко лбу, Йоэль огляделся. Кабинет ничем не отличался от прочих в блоке. Моргающая лампочка осветила обычные белые кафельные стены и гранитный пол. Взгляд пробежал по железным каталкам, странным приборам, покрытым плиткой лабораторным столам и остановился на шкафчиках, набитых лекарствами, на сияющей раковине и фотографии фюрера, смотревшего на Йоэля неодобрительно. Окно было открыто, однако в воздухе висел странный запах. Не антисептика и не формалина, с помощью которого врачи консервировали свои находки. Йоэлю показалось, что он уже чуял где-то этот запах. Не только здесь, в лагере, но и у себя дома, в Болонье. Неуловимое воспоминание сдавило сердце тоской. Йоэлю стало грустно. Он тихонько вышел на середину комнаты. Кое-где в щелях между кафелем чернела засохшая кровь. На полках стояли стеклянные банки. Там плавали почки, сердце и мозг. Еще зародыш, свернувшийся клубочком, точно в животе у своей мамочки. Рядом стояла корзинка с красными яблоками. Йоэлю тут же захотелось есть. Он огляделся в поисках стула, чтобы влезть на него и взять яблоко. Но тут его внимание отвлекла смежная комната, откуда и исходило слабое медовое свечение. Йоэль пошел туда. Настольная лампа под витражным абажуром отбрасывала на стены разноцветные блики. Слышалось какое-то жужжание, похожее на потрескивание электрических разрядов. Ритмичный, хрусткий, непрерывный шум словно наполнял собой пространство. Йоэль осмотрелся. Письменный стол, микроскопы, бархатные кресла, часы с маятником, книжный шкаф. В углу — невыключенный граммофон. Пластинка вращалась, однако игла давно добралась до конца дорожки, и из медного раструба не доносилось ничего, кроме того самого жужжания беспокойной мухи. На полу валялся огрызок яблока. Откуда он здесь? Тут сердце мальчика едва не дало сбой. Между письменным столом и рождественской елкой что-то белело. Лабораторный халат, брошенный в угол. «Привидения носят белые саваны», — подумал Йоэль. Он хотел было дать дёру, но что-то его удержало. Ноги точно приросли к полу. Сердце бешено стучало, пульс отдавался даже в кончиках пальцев. Нет, это был не просто брошенный на пол халат. Это был халат с человеком внутри. Йоэль сразу узнал его. Рукава у Сигизмунда Брауна были закатаны до локтей, словно он только что кончил работу. Бирюзовые глаза вытаращены, рот разинут в безмолвном крике, язык вывалился наружу, точно у эсэсовских овчарок, когда им хотелось пить. На высоком лбу с залысинами лиловела шишка. На цыпочках, подкравшись к доктору, Йоэль потряс его за плечо. Тот не пошевелился. Доктор Браун был мертвее мертвого. Йоэль по-турецки уселся напротив него, облизал пересохшие губы и положил на колени альбом. Руки тряслись, в горле застрял горячий ком, но Йоэль не мог устоять перед искушением создать свой непревзойденный шедевр — портрет мертвого Герра Брауна.